51. 8 апреля 1915 года. «Да, да, моя красавица, моя обожаемая малютка, я теперь получаю от тебя письма каждый день. Долго ли это продлится, не знаю, но так было уже почти целую неделю. Жду посылку, жду цыплят. И плащ тоже. Черт возьми, я буду нагружен как вол, когда мы выступим в направлении окопов. Но все это такие нужные вещи. От нас теперь требуют, чтобы мы выходили на учение в полной выкладке с 200 патронов, а они весят почти 6 кило. Для солдата это непосильный и бессмысленный груз. В результате при первой возможности избавляются от лишних патронов и самым нещадным и прискорбным образом разбазаривают боеприпасы. Все изнемогают от усталости. Сержанты стонут от приказов майора. Это действительная служба во всей своей красе. Для людей, которые уже столько времени воюют, это, пожалуй, чересчур. Так что состояние духа у всех самое плачевное. Мне это тем лучше известно, что я всегда старался поднять настроение у окружающих. Солдаты огрызаются, нашивочники тоже. Я думаю, что случись сейчас какая-нибудь заварушка, командование столкнулось бы с трудностями, о которых ему стоило бы поразмыслить заранее. Сегодня 9-е, вернулись с маршировки, которая продолжалась с 5 утра до 12:30. Отмахали 25 км по полям. Для учения это слишком. Неделя такой жизни, и мы сдохнем. Тем временем идет сильный дождь с градом. Утром в роте было 35 больных. В 4 часа утра к нам заявили, чтобы припрячь тех, кого больными не признали, скоты. А завтра нам предстоит протопать 40 км. Твой А.